А с 10 главы 2 послания Коринфянам апостол Павел, апостол Павел начинает отвечать на обвинение в слабости и незначительности своей. Мы с вами знаем, что в Коринфе была группа клеветников, которая обвиняла апостола Павла в самых разных обвинениях. Они говорили, что там на самом деле настоящий апостол именно они и так далее. И вот апостол Павел, обличая этих клеветников, он приходит к очень жестким словам, показывает свое посланничество. Апостол говорит так: «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, хотя по плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования наше не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы всякое превозношение, настоящее против познания Божия, пленяем всякое помышление в послушании Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личности не смотрите. Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а к недостойству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я страшаю только посланиями, так как некоторые говорит, посланник он строг и силен, а в личном присутствии слаб, речь его незначительна. Так он пусть знает, что каковы мы на словах и в послании заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые себя самих выставляют. Они измеряют себя самими собой и сравнивают себя с собой неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, которое назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благословением Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел ваш, наш, чтобы и далее вам проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовыми в чужом уделе. Хвалящийся хвалить о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Итак, вот в этой главе апостол переходит же к жестким обличениям, и он очень жестко обличает и клеветников, и тех, кто их слушает. Вот почему-то мы забыли, что грехом является не только клеветать, но и соучаствовать в клевете. Почему-то вот есть такая страстишка, знаете, вот бесовская у людей, что они как видят, что там какого-то человека говорят, что там он грех делает, ой, и он упал там, да? Как помню, один мне сектант сказал, всем плохие православные, одно хорошее, вот там пьют они часто. Вот, начинают, то есть это такое чисто бесовское чувство на самом деле, когда человек отыскивает в другом человеке гадость. А еще хуже, когда он придумывает эту гадость. Знаете, есть такое выражение, на солнце есть пятна. Но если человек только на пятна, если человек определяет солнце как некий объект с черными пятнами, это будет не совсем точное описание солнца, согласитесь, так ведь? Вот. Точно так же, как и здесь вот апостол как раз и говорит, что участие клеветников очень жестко отвергают. И вот начинается он так, дословно переводим, да? «Сам же я, Павел, прошу вас через кротость и снисходительность Христа, я, который по лицу-то не ничтожен среди вас, отсутствие же имею мужество на вас. Умоляю же не присутствующих, чтобы обрести мужество убежденностью, которые считают отмериться на какие-то считающиеся вас как бы по плоти ходящих». Апостол Павел уже начинает говорить очень жестко, говорит, «Сам же я, Павел». Толк добавляет, помечаешь ли, сколько веса тут, сколько достоинства, много силы и веса в этих словах. И он говорит так, а он желает посвятить, он показывает, что он обладает внутренней властью. Действительно, есть такая вещь. Возникает часто вопрос, как правильно управлять коллективом, там, да, или церковью, или приходом, или епархией, или целопоместной церковью. Некоторые говорят, что нужно всех построить, там, да, и строить колонны и вести там неизвестно куда. Некоторые говорят, что нужно все позволять. Но первый путь, это путь, конечно же, не угодно Создателю. Богу не угодно, чтобы имеющие власть, они использовали эту власть для того, чтобы самоутверждаться значит, подчиненных. Власть нужна для созидания, для разрушения. И поэтому все эти великие тираны, которые так любят, да, на самом деле это великие разрушители, которые ничего не строят, только все ломают. Поэтому христиане никогда не плакали железной руке, потому что, сами понимаете, да, Нам нужна человеческая рука, не железная. Железная рука бывает у каких-то бесов. Недаром, говорит, был такой один вождь восставших коммунистов в 16 веке. Сектантов, конечно, того времени. Вот. И он, говорит, ему как-то в восторжении отрубили руку, и он, значит, ему вместо этой руки железную руку сделали, которая питалась исключительно человечной. Вот, там буквально сжирала каким-то образом человеческую кровь. Вот, он считал, что с бесом договор автоматы заключил, так он получил. Вопрос об образе железной руки, да, которая обязательно человеческим питаться должна. Апостол говорит, нам такое не надо. Но власть у нас есть. Путь апостола, это путь такой, внешне кажется мягким, но при этом обладает внутренней огромной силой. То есть истинная сила, она внешне не проявляется. Зачем? Но она есть, при этом она может быть обрушена на непокорность себя. Заметьте, что для Библии проявление власти это не зло, а добро. Зло не власть, а властолюбие. Ощущаете разницу, да? Зло не от самой власти, а то, что власть используется для того, чтобы возвысить самого себя. Это крайне важно, потому что многие люди ошибочно считают, что там власть вообще плохо и так далее. Нет, власть хорошо, это Богу угодно дело. Он сам владыка, Господь наш. И вот здесь апостол ссылается, говорит, он напоминает на кротость и тихость Христа, и снисходительность Христа. Говорит, усредитесь кротость Христа, который вас умоляю. А вот таким образом он намекает уже этими первыми словами, что на самом-то деле те, кому он обращает свое послание, они достойны вовсе не кротости, а совсем наоборот. Так они достойны сурового наказания, но Господь апостол говорит, я пока сдерживаю, да, гнев Божий. Ну, посмотрите. Вот интересный был такой эпизод, кто читал книгу «Чисел» и книгу «Исход». Обратите внимание, что когда евреи грешили против Бога, Моисей мог умолить Бога за евреев. Но однажды евреи восстали против Моисея. И вот когда они оскорбляли Моисея, вот тогда было плохо. Потому что когда Моисей говорил, не слушай их Божия, вот тогда тут все начиналось. Когда там, помните, когда Иосафана веровал, подняли восстание против Бога, Бог сказал, не слушай Божия, потому что я их не делал, я их не отбирал никаким образом. И Господь сделал так, что они живыми сошли в преисподнюю. Они даже не умерли, кстати, а в теле сошли в ад. Ну вот, было. А зимой его правда или нет? Не сказано такого. Не знаю. Итак, и здесь говорит апостол, я Павел, да, который между вами скромен, заучен против вас отважен, убеждая вас кротостью и снисходительностью Христовыми. То есть апостол здесь говорит же иронически. Но я человек смиренный, ничего не значащий, при личном свидании, а в отсутствии высотии. Но однако же я говорю с важностью, потому что я обладаю этой властью на самом деле. Если апостол Павел говорит насмешку, вот вы меня это издеваетесь, да, там, я особенно никакой власти не проявляю, это хороходит только заучено, да, заучно пугаю, в лицо же ничего спускать не могу, говорит апостол. Да я так думаю. Хотите попробовать? Попробуйте. Вот. А помните, как Елима Волх сопротивлялся апостолу Павлу? А апостол говорит, он сын греха, сын погибели. Доколе ты не прекратишь смущать, повреждать твою Господню, а ты будешь слеп до времени. И Елима немедленно слеп. И таким образом не смог уже проститься апостол. А позже Сима Волх был разбился, когда он решил подняться против апостолов. И он разбился в воздухе. Итак, и дальше апостол говорит, умоляю же, неприсутствующий, чтобы обрести мужество, прошу вас, чтобы мне по пришествии моему не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Здесь апостол говорит, я умоляю вас провести разделение в церкви. Отделите от себя тех людей, которые против меня восстают. Иначе я с строгостью обращусь ко всем, когда поступаю. А здесь Зауст очень интересно толкует эти слова. Он говорит так. Хочется вам сказать следующее. Прошу вас, не заставляйте, не допустите меня употребить власть мою против тех, которые унижают нас и думают, что мы живем по плоти. Жить по плоти. Жить по плоти, значит, действовать по человеческим каким-то убеждениям. Да? То есть, как люди действуют обычно, чтобы добиться успеха? Они там, они обычно или ласкают, или наоборот ругают, когда, да, вот они стараются подольститься, они не говорят правды, там, они говорят, что нужно, да, они подкупают людей, понимаете, да, то есть они поступают по плотским привычкам, ну как принято в мире карьеру делать, так вот и делают люди. Вот в этом же упрекаю апостола Павла, что он такой карьерист, да, который идет по головам людей. И сам это только играет. Итак, и здесь апостол выражает и власть свою, и любомудрие, и терпение, как, когда с такой заботливостью просит не доводить его до необходимости прийти и показать над ними грозную власть свою, то есть поразить их, истязать и подвергнуть крайнему наказанию. Это дает им заметить словами, да не присущ дерзаю на некоторых. Замечаешь ли, сколько великое негодование выражается в этих словах, и какое ясное обличение? Прошу вас, говорит, не заставляйте меня доказывать, что я и лично, находясь у вас, силен и имею власть. Поэтому некоторые у вас говорили, что я, находясь у вас, выражаясь же их словами, дерзок и величав, то прошу, не ставите меня употребить силу мою. Итак, сделайте мне милость, говорит, не вынуждайте меня показывать вам, что и при личном свидании могу поступить смело, с кем должно. То есть могу подвергнуть их истязанию и наказанию. Видишь ли, как он не был честолюбив, и не делал ничего из тщеславия, когда и по необходимости поступал строго, то же свое называют смелостью. Главный долг учителя не тотчас наказывать, но исправлять, выжидать и быть медленным в наказаниях. Ибо кто же эти некоторые, которым он угрожает? Те, которые говорят, думают, что мы ходим по плоти. Ибо они клеветали на Павла, будто он лицемерен, лукавый и горд. А как могут апостолы наказать? И священники. Апостолу, например, была власть приказать дьяволу. Был случай, когда он в Коринфе отдал одного человека дьяволу в руки. По его приказу дьявол вошел в человека и начал исцелять. Кровосмесника. Кстати, да, вот какая, да, вот какая сила, да, у апостола. Могу привести пример такой из нашей жизни, из 60-х годов. Были два одноклассника по семинарии. Вот, один из них стал епископом, а другой у него был диаконом. И вот однажды епископ говорит своему диакону, однокласснику, который у него с диаконом, говорит, тебе нужно делать то-то, то-то, а он говорит, я ерундой не занимаюсь, мы с тобой вместе там водку пили, что-то губить, мне тут еще будешь меня учить, нашел такой. Вот, и наутро просыпается слепой. Вот, и он пришел там, умолял епископа, чтобы тот его упалил у Бога, да, вот, и по молитве епископа у него зрение вернулось, но хотя ослабленный вид. Но это вопрос в том, что действительно при времени апостолов обладает этой великой духовной силой. Кстати, именно поэтому есть большим грехом является хулить священников, священство на самом деле. У нас почему-то не боятся хулить высокие власти и священство. Хотя на самом деле Господь за такое вступает особенно сильно. Почему? Да, действительно, священник может быть недостоин. Но судьей священника является Бог, так ведь? И Бог и высшая церковная власть, которая над ним стоит, да, то есть над священником и епископом, епископом, собора епископов. Вот. А когда человек начинает судить того, кто выше его, он таким образом показывает, что он претендует на роль Господа Бога. Поэтому он является как по-русски? Просто антихрист. Обычный антихрист и все. Вот, и именно поэтому здесь апостол очень жестко, да, вот говорит к тем людям, которые пытаются высмеять его апостольское достоинство. Интересно, вот сам лично себя спокойно относился, да, но к тем людям, которые выступали против апостола, он говорит очень жестко. Именно в этом принцип такой, да, что человек там может быть мягок в личном общении, но жестко, как говорили речи отца. Наш покоритель нашего храма, апостол Лука, апостол Фома, простите, я должен говорить. Однажды, когда он сидел на перу, его оскорбил кравчий. Он подошел, ударил бы что-то мрачным видом, на брачном перу сидишь, ударил по лицу. И на этом Фома сказал, Бог это простит тебя за этот грех в будущей жизни, а в этой жизни ты послужишь назиданием для других. Когда кравчий после этого вышел за водой, на него напал лев, растерзал его прямо у воды. Потом его тело продорвали собаки, и его руку, которая ударила апостола, потащили псы и бросили прямо в пишущем зале. Чтобы показать, как Господь воздает за своих слуг. Действительно, реальные силы, понимаете? Мы почему-то забываем ту вещь, которую на самом деле безбожники помнят еще. Вы заметите, что как безбожники к священнику относятся? Я относятся к нему как что-то страшное, такое таинственное, да? Что-то такое, да, непонятное, да? Непоинственное и страшное. То ли проклятое, то ли священное. неприкасаемые. Да. А вот, и вы, они правы, то есть на самом деле в священнике есть огромная сила Божия. Это действительно так, вне зависимости от этого сам. Как говорил один проповедник, в проводе ток всегда течет, хотя бы провод и был бы ржав, лишь бы не был порван. Поэтому апостол Феофан говорит так, что они думают? Думают, наша проповедь дело человеческое. И средства наши тоже средства человеческие. Вообще не видит нас ничего особенного против обыкновенных деятелей человеческих, говорит Феофан Затворник. Оттуда у них и выходило, что поскольку святой Павел ведет свои дела, как все люди, то являясь кротким личным, что Библия написано, он проявляет он обычную человеческую хитрость. В лицо льстит, заискивает благосклонность, а потом будто власть через то приобретший и посмотреть действует в письмах. Именно это отрицает себе святой Павел в следующем стихе. Он говорит, ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. То есть, да, мы ходим во плоти, мы живем в теле, но мы не по плотски воинствуем, мы ведем войну, сражение не плотскими силами. Апостол Павел говорил, что проповедь апостольская есть дело военное, сражение с сатаной, которое поработил души людей. Итак, Златоуст говорит так, в плоти ходим, то есть в человеческом образе, в теле, в человеческой речи с силами, но то, что мы делаем, чего домогаемся, какими средствами того достигаем, все это нечеловеческое. Правда, что мы обложены плотью, говорит он, но не твердая этого, но и не по плоти мы живем. Рассуждаем о проповеди, показывая, что она не человеческое дело и не имеет нужды в земной помощи. Потому и не сказал, не по плоти живем, но говорит, не по плоти воинствуем. То есть ведем войну и вступили в сражение, даже сражаемся не плотским оружием и без всякого содействия человека. Замечательный результат. Ведь оружие войны нашей не плотское, но сильное у Бога, к разрушению укреплений, расчет разрушающий и всякую высоту, поднимающуюся против знания Бога и уводящий в плен всякую мысль послужания Христа. И в готовом, имеющий наказать всякое ослушание, когда будет исполнено ваше послушание. Здесь вот Павел говорит, у нас есть оружие. Действительно, у любого священства оружие это есть. Оно есть у меня, да и любого другого священника. Действительно есть. И мы имеем власть его иногда применять. И иногда, когда необходимо, его применять. Вот. Да. Вот, как вы знаете, да, что у священника есть власть запереть небо. Священник имеет право запереть небо для людей. То, что все. То, что он связан на земле, будет связано на небе все. Вот, то есть та власть, которая есть у священника, ее нет даже президента, сами понимаете, да? Президент на небо не может не пустить, понимаете, да? А священник может. Вот, коммунизм был чистым злом, это было гонение. Господь, Господу было угодно очистить церковь от фальшивых членов и прославить своих мучеников. Дело в том, что для нас, это день казни мучеников, это день победы. День победы мучеников над злом. Я скажу так, что говорят, неужели за эти 70 лет у нас не было ни одного героя? У нас было 1000 героев, новомученики российские. Вот это единственные герои, которые были в советской истории. Реальные, настоящие великие герои, герои духа, которые победили зло здесь вот, да? Это настоящие подлые, не фальшивые герои. Они такие, которые там говорят, на голове там стрекоров, потом кажется, что их вообще не было, как Панфиловцы, да, например? Вот, знаете, пожалуйста. А ну, кто не знает историю, почитайте, в интернете описывается подробно. Я еще при Сталине стало известно, что это выдумка одного журналиста. Вот, и там или герои такие, которых лучше бы не было, типа Павлика Морозов и так далее. Вот. Итак, поэтому апостол говорит, на орудия нашего сражения не плоские, но сильные у Бога, к разрушению укреплений, расчеты разрушающие. А какие бывают плоские оружия? Богатство, слава, власть, сладкоречие, высокоречие, происки. Там продумывают, просчитывают все. Ласкательство, лицемерие и подобное, другое подобное этому. Наше оружие не таковое. То есть при проповеди запрещено этим оружием пользоваться. Говорит здесь апостол. А какие эти орудия? сильные Богом. Не сказал, мы не плотские, но орудие наше. Потому что, как заметил я, Габарай Затауст, он осуждает пока о проповеди. Всю силу ее приписывает Богу. Не говорит, оружие наше духовное. Хотя бы и так мешало сказать противоположное слово «плотские». Но сильный Богу мы, давая через то разречь, что они духовные, вместе показывают, что плотские оружие, они слабы и бессильны. Смотрите же, насколько он чувствует гордость, замечает Затауст. Не сказал, что мы сильны, но оружие наше сильны Богом. Не мы сделали такими, но сам Бог. Поскольку они были мучимы, изгоняемы, ты слышишь, да? Апостолы ведь мучили, изгоняли, претерпевали бесчисленные жесточайшие бедствия, а все это обнаруживает слабость. Ты желал показать силу Божию, говорит, сильные Богом. Ибо сила его особенно доказывалась в том, что он побеждал имя, несмотря на внешние поражения. Вот, действительно, это видно, читая же жития святых, например, Павла, того, что он Павел, да? Павел совершенно, в этом смысле, человек, которого невозможно было удержать, как он говорил, слово Божие не вернется. Бросает Павла в тюрьму, что делает Павел? Обращает охранник тюрьмы. Да? Отправляет его в ссылку на свою церковь. Вот, в Риме, да? То есть сидит Павел в кандалах, и к нему с утра до вечера идут толпы народа. То есть действительно, Павел из внутренней немыслимой силы, действительно, он переполнен этим божественным оружием, который сильно ставит к сражению с сатаной и побеждает все. Вот недаром мы хотим все-таки снять фильм про апостола Павла. Как настоящего Супермена показывает, на самом деле. Супермен духа, сверхчеловек духа, который двумя с оружием в правой и левой руке сражается, побеждает дьявольскую силу. И вот, и при этом говорит, что мы по этим оружием разрушаем укрепления и расчеты разрушаем. Итак, что такое укрепление? Дело в том, что человек, живущий в неверии, он устроен следующим образом, наверное, знаете, да? У него внутри есть острое нежелание знать Бога. Вот острое нежелание знать Бога, потому что человек хочет поступать по-своему, по-злому, а не по-божьи, оно окутано огромным количеством укреплений. У человека есть огромное море разных таких стен, которые мешают ему прийти к Богу. Ну, какие это стены? Очень простые там, да? Попы пьяницы, на Мерседесах ездят там, да? Там церковь крестовый поход устроил, хотя это не наша церковь. Вот, там, да? А потом Бог не может стать человеком, да, вообще там, у вас там все храмы богатые, там золотом украшены, драгоценными камнями и так далее. Но это все на самом деле не все эти аргументы, это не аргументы, это укрепление, которое построено вокруг чего? Главное нежелание, принципиального нежелания служить Богу. Человек догадывается, да, что Бог истинный, но ему суть очень не хочет. И приходит апостол и берет и прямо ломает эти крепления. Каким образом? А он даже не всегда доказывает церковь. Зачем? Вот защита церкви это вещь второстепенная в этом отношении. Он говорит, Юрчик, ты знаешь, что ты врешь. Ты знаешь, что есть Бог, так? Ты знаешь, что он повелевает, что необходимо прекратить творить зло, начать творить добро. Он дает прощение, да, уверовавшему. И твоя совесть, ты знаешь, что это действительно так и есть. Чего ж ты себе врешь-то? Кстати, обратите внимание, когда в Евангелии вы будете читать, там часто Христос отвечает не на тот вопрос, который ему задают. Замечали, да? А с чем это связано? А Христос отвечает на то, что было реально, спрашивал человек, понимаете? Это даже у нас сейчас бывает, посмотрите, даже в обычном разговоре часто люди, хорошо друг друга знающие, они часто отвечают не на тот вопрос, который формально назвали, так? Бывает такое, да ведь? Именно потому, что ты знаешь, что имеется в виду, какой подтекст, да, по этим вопросам. Вот. Тем более, Господь знает наше сердце и отвечает на суть. Вот это и оружие то самое. Вот говорит Скафан Затворник об этом. Апостол, как святых, назвал храмами Божьими, так и порабощенных нечестью, называет твердынями дьявола. Заметьте, да, как с точки зрения Бога, кто такие неверы? Те, в котором он внутри слил свою твердыню, твердую крепость построил дьявол сам. Как неверие с нечестием, так и грех с эгоизмом и страстями строит вокруг себя крепость, которая складывается из помышлениями, которыми думает оправдать и свойства образ жизни, мысли и свой образ жизни. Окутавшись такими помышлениями, они думают, питают уверенность, что сидят крепко и безопасно не только от раздавления, но и от нападений. Они думают, что Бог до них не достучится. Они думают, что все, мы договорились, все замечательно, да, тут. Вот, но приходит апостол с благодатным словом, начинает беседу. А звуки слова ухо принимает, мысли, выраженные словом, принимает ум, а богатая, пришедшая в слове, она вдохновляет дух, который заснул, или был придавлен грудой этих злых помышлений. Пробужденный дух страх Божий воспринимает, и этим страхом будет совесть. И оба они вместе, богатство Божие укрепляемое, разбрасывают стеснявшие их и на них лежавшую твердыню. Так что ни одно помышление из тех, которые показались прежде так твердыми и прочно стоящими, не устоит. Все разоряется. Не верить ни честью убегает перед лицом страха Божия. Грех с эгоизмом и страстями перед лицом совести. Оставшись властными, одни из силы Духа, затем таинственно облекаются во Христа. И вот христианин. Вот что выходит из разорения твердыни душевно через низложение помышления благодатного Духа. Очень интересно, да, получается? То есть, а в этом принцип христианства. То есть мы обращаемся к сути человека, к сердцу человека. Вот очень часто проповедники пытаются работать только на логике. Нет. Главное дело проповедника быть свидетелем. Который говорит, ты знаешь, ты же там себе врешь. Вот сейчас ты ходишь там, да? Ты же обманываешь себя. Да? Зачем ты себе врешь-то? Хоть не я, говорит, я твердо бежим. Ты знаешь, что Бог есть. Твоя совесть прекрасно знает. Ты знаешь, что будет с тобой. Ты, чего ты себя обманываешь? Кому ты этим еще докажешь? И человек начинает твердить, знаете, да? Понятно, да, почему? Получается такой, такой внутренний теракт. То есть вот это, все эти планы они разрушают. Недаром сейчас бывает так, что приходит человек в церковь, и вот все эти аргументы, которые еще там месяц назад он говорил против церкви, он даже на них ответит, ты не ищешь на самом деле. Потому что они сами развалились, понимаете? Потому что они собственно говоря, человек понимает, что они были придуманы им, или точнее, вложены в его голову, для того, чтобы обосновать то, что он не с Богом, понимаете? Вот в этом и сила как раз апостольской проповеди. И дальше говорит апостол. И всякую высоту, поднимающуюся против знания Бога, разрушает. Пленяющий всякий разум в послушании Христу. То есть разрушает высоту. Бывает высокомудрие, высокомерие, человек думает, я сам все могу, главное верить в самого себя. Вот. А человек же, говоря, вот, это гордыню, которая поднимается на разум Божий, нужно не вложить. Первым означает неизложение всего, что в чем неверие грех думает основаться, а вторым неизложение всего, в чем неверие грех держать восставать на разум Божий. Разум Божий есть истина Божия, апостолом проповеданная, о спасении в Господе Иисусе Христе, благодатью Святого Духа. Против этого с самого начала враг истины влагал неверам в ум и грехолюбство сердца много возражений, которыми для иных казались неразрешаемыми. Это и были возношения на разум Божий. Мы их не излагаем, говорит апостол, да, данными нам оружиями. Как? Очень просто. Через утверждение слова последующими знамениями. Понятно, да? Один говорит, да докажите, что Христос воскрес. Это очень просто. Лежит мертвый, говоришь, вставай. Имя Христа. Он вставит. Это аргумент хороший, так ведь? Вот там вид больной-то болеет, да? Высочим Христом он исцеляет. Вот это и есть та самая сила, которая не излагает все высокомерие. Потому что, понимаете, да? А нормальный диспут философский при таком подходе становится неработающим, так? Вот. А очень многие стараются смерть Христа и думают, что он ожил, что он еще там что-то, а? Многие, конечно, да. Да. Итак, и вот благодатного действия Евангелия достаточно для тех, у которых не совсем заглушены стихии духовной природной жизни, но их могли сбивать с пути неверы, которая вводится одним только низкодвижущимися рассудочными рассуждениями. Помощь первым для поражения последних поговорил Господь в дело проповеди вводить знамения. Перед ними все возражения падали сами собой. Уверовавшие окончательно утверждались ими в вере, неверующие были поражаемы, и часть из них тоже веровала, другая, оставшаяся в упорном неверии, смолкала. Так не излагалось досель, не излагается всякого отношения на разум Божий. Эта аргументация не закончилась до сих пор. В случае необходимости она работает до сих пор. Итак, и уводящие в плен всякую мысль по послушанию Христу. Здесь, что получается, дверь разрушена, а да, вместо этого начинается важный момент. Нужно увести в плен все замыслы. Приходит замысел высокомерия, да, и он ломается, а вот дух, который был в плену, он оживлен богатством духа, встает и как новый человек выходит на свободу. Исходит только не иначе, чем через самоохотное и радостное предание себя в плен послушанию Христу. И у него свобода возникает в том, что человек сдался в плен Христу. интересно, да? Почему люди не хотят каяться, знаете, да? На самом деле мужики это честно признают. Женщины разные эмоции всегда придумывают, а мужики признают достаточно часто, честно. Но суть у всех мужчин и женщин совершенно одинаковая. Люди боятся, безусловно, капитуляции. А Бог требует только этого. Понятно? Ты обязан признать себя виновным перед Богом и сдаться. Безоговорочно. Так? Вот это когда очень важно, потому что а люди говорят, как же, а я, а как же я, а я-то где, а? Понимаете, да? Я. Ну, Господь говорит, все. А ты хочешь быть свободным, а сдавайся в плен Господу. Вот тогда ты будешь по-настоящему свободным. Понятно, человек царапает, знаете, это как муравей пытается лезть по стакану, да? Так же и человек пытается лапками цепляться, да? Но апостол говорит, Бог повелевает. Вот как раз действительно проповедь апостолов и священников должна быть власть. Бог приказал, ты кто такой, чтобы отказаться? Итак, как говорит Толстой, этот плен, есть переход от рабства свободы, от смерти к жизни, от погибели к спасению. Ибо мы, говорит, пришли не для того только, чтобы не дожить противника, чтобы вести их к истине. Их, как неких пленников, уводят с поля сражения, представляем мы их царю всего, и доводим их до того, что они охотно следуют его законам. Здесь речь, как это проявляется? Смотрите, очень важный принцип. Христианин должен христианином быть во всем. Понятно? И поэтому я в Христа, но он должен переквасить христианством всю свою жизнь. Понятно? Самое гадкое, что возможно у христианина, знаете что? Это христианин и. Знаете, что христианин и, знаете, да? Христианин и националист, христианин и либерал, христианин и патриот, христианин и блудник, христианин и там, ну, не знаю, там, кто-то еще. Понимаете, вот это христианин и, когда человек говорит, я, конечно, уважаю христианство, я сам православный, да, но есть же у меня своя жизнь. Будет, это с чего это? С чего это у тебя есть своя жизнь? Жизнь тебе кто дал? Бог, так, изволь всю свою жизнь подчинить мне. Я тебя беру эту жизнь, потому что наполнить ее жизнью, понимаете, смысл наполнить, а не то, чтобы тебя лишить жизни. Я тебя беру в плен, чтобы тебя очистить, а не то, чтобы ты обивался. Я тебе решаю от одного правила, когда ты хочешь пить, убегать от воды. Понимаете, да? Вот. Именно здесь об этом говорит апостол. Дальше говорит апостол. И мы имеем и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Что это значит? Господь устами апостолов обратил людей к Христу, так? Господь устами апостолов создал из них церковь. Люди пришли к послушанию, и вдруг появляются в церкви раскольники, да, возмутители, непотребные. И что происходит дальше? Господь говорит, ну что ж, мятежников пора наказать. То уже после того, как вошел в церковь, начал понимать мятеж против Бога, у нас есть силы для того, чтобы наказать, говорит апостол Павел. Вот интересно, вы знаете, что, например, никогда в жизни не будет анафематься ни Магомед. Никто никогда не анафематься ни Магомед, ни Карл Маркс. Почему, знаете? Потому что никогда не были членами церкви. А вот Ленин или Сталина можно. Понимаете, да? Итак. А? Магомед не крещен был. А Ленин и Сталин были крещены, да. Да. Итак. Что, вот человек вошел в послушание, что нам дальше? Надо жить в этом послушании, так? Послушание это обнимает все, а нравственное религиозное устройство церкви. И покорность того принята в совесть и скреплена обетом. А поступающий против этого есть преступник, прислушник преступный, привлекающий на себя правильное отомщение. А блюстители богословного порядка в церкви и отомстители самовольного нарушения их были тогда апостолы. А сейчас продолжают быть их преемники, апостолов, которые следят в церкви за тем, чтобы были наказаны, отомщены преступники, которые нарушают заповедь Божию. Епископы, да. Да. Нарушители порядка в хоминских отношениях, они убеждали исправиться, неисправленных отлучали. Так после апостолов действовали и преемники их, и так действуют до сих пор. Об этом именно и говорит теперь апостол, что нас всегда наготовит власть и сила отомстить всякое прислушание. Но говорит уже об этом поведение к самой церкви. Итак, Вот Павел добавляет. Здесь апостол утверждает не только клеветников на него, но и всех коринфских христиан. Ибо говорит ему, мы ждали вас, чтобы когда вы по нашему наставлению и угрозам исправились, вы очистились и прекратили общение с клеветниками. Тогда отделившись их от них, ответ наказание только неистребимо страдающих. Как только совершенно знаю, что вы от них отстали. Ибо хотя теперь повинуетесь, но не вполне. Заметьте, да, если человек общается с клеветниками, он и во всей полноте повинуется Богу. Понятно? Имейте в виду, просмотрите ваш круг общения. Пожалуйста, так? Если вы общаетесь с клеветниками, вы сами гоните Бога. В клевете не участвуйте. В клевете ни в коем случае не участвуйте. Ну, граница очень простая. Если человек тебя принуждает жить вопреки Богу, ты должен был уйти. А если не принуждает, это его грех. А не болеет твое тело, а само? Ну, болеет, конечно же. А как это будет? Ну, я сказал, человек, пока вас не принуждает, затерпите, чтобы Господь, да, вот как-то возумил вас. А если вас принуждает, то убегите просто и все. И молитесь, главное. Пока вас не принуждает, молитесь за человека, чтобы возумил вас каким угодно способом. И дальше добавить Тауса. Прежде хочу исправить вас, а потом уже поступить к наказанию тех. Что можно представить снисходительной этой милости? Поскольку видит, что близким у вас и в общении с противником, то хочет нанести удар, но щадит, удержав гнев, доколе они не отделяются от противников, дабы их только и наказать, или лучше и их не наказать. И для того угрождает близким, для того и говорит, что о них их желает возвратить к себе, чтобы и те исправленным страхом переменились, и таким образом ни на кого не излился бы гнев его. Во всем он поступал как искусный врач, как общий всех отец, покровитель и защитник. Сколько заботился он обо всех. Повсюду устранял препятствия, усмирял людей зловредных. Везде бывал сам, и не борьбой достигал своей цели, но как бы идя на легкую готовую победу, воздвигал победные памятники, ниспровергал, разрушал, рассыпал твердыни дьявола и козни демонов, и всех пленных приводил в воинство Христа. Даже на мало время не давал себе покоя. Быстро переходил от одних их к другим, а от них снова к иным. И как опытный вождь, ежедневно или лучше ежечасно воздвигал победные памятники. В одном только Хитоне, вступив в воинские ряды, он брал города и жителей. Какую красивую фразу стал оратор, да? Вступает в бой в одном Хитоне, да, и в одной рубашке вступает в бой и уже берет в штурм города и жителей. В одиночку. Это говорю, сверхвоец. А, луком, копьем и стрелами ведь всем был язык Павла. Ибо он говорил только, но слово поражал противников сильнее всякого огня. Он изгонял демонов, а людей ими держимых приводил к себе. Когда он изгнал злого духа в Ефесе, собралось великое множество людей, занимавшихся тайными знаниями. Сожгли волшебные книги ценой 50 тысяч драхм и обратились к истине. И как на отражении, как скоро падают стены крепости или невложенный утеснитель, все доходящие в нем бросают оружие и приходят в кавардию противной стороны, так было и тогда. Ибо едва изгнан был злой дух, все державы, держимые им в осаде, бросившие книги, или лучше сказать, истребившие их, прибежали к ногам Павла. И он, сражаясь с целой вселенной, как бы с одним воинством, нигде не останавливался, но как бы носимый на крыльях все делал. То исцелял хромого, то воскрешал мертвого, то наказывал слепоту, я разумею, волхва. И даже заключенный в темницу не оставался без действия. Ну и там привел к себе стража темница, продолжая похищать людей в добрый свой плен. Как красиво это того сказать об этом, да? Об этом великом войне Христа. Итак, и дальше апостол говорит, на личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что так как он Христов, так и мы Христовы. То есть дальше апостол говорит, вы привыкли судить по видимости, вам нужно, чтобы был обязательно человек такой, да, а внешне выдающийся. Посмотрите, даже если считаешь себя Христовым, я тоже Христов. Зачем ты с таким же, как ты, воюешь, говорит апостол. Обвиняет он клеветников, которые, прикрываясь Христом, вносили раздрай в церковь и хулили Павла апостола. А чем соблазнялись в Павле, знаете? То, что он был низкий, у него красные глаза были, он был с лысинами, да? Вот. А, у него там были кривые ноги. Вот. Да, он очень быстро бегал везде, потому что лучше шустрый. Вот. И вот так говорили, ну, голос у него тихий достаточно. Вот поэтому им тут смущает, говорит, ну, надо, чтобы там был такой достойный человек, там, с длинной бородой, там, благообразный, там, да? А это все такое, маленький еврейчик бегает. Сохранилось описание, блаженный Сефа, когда первый раз его увидел, говорит, На Павла смотреть было невозможно. Маленький еврей бегает такой, с красными глазами, за лысиной, что на него смотреть? Но когда он говорил, в его словах появилась какая-то сила, которая похищала человека. Вот видите, вот это могущество Павла как раз-то было. И вот, а здесь как-то говорит Павел, даже если бы меня просто как на христианина посмотрели, вот так нельзя было говорить про меня, так? Действительно, бывает так, что свои собратья христиане, бывает так, поливают христиан же, как, знаете, язычники не выливают. Это, конечно, страшные, чудовищные беззакония, и такие христиане должны быть изгоняемы из церквей Божьих. Сами понимаете, да, за чего? Потому что клеветник, который облагает церковь, должен быть выгоняем быть без пощады. А епископом, священником. Итак, знай всякий, что как он Христос, так и я. Как он, будучи Христом, старается действовать по христианской совести, так как раб Христов, то пускай судит по себе и обо мне, что я и я также забочусь о всем быть верным Христу, его волю исполнять, его славу во всем действовать. Возьми это во внимание всякий, не будешь криво понимать меня и дела мои. Не говорю так, не указываю еще на мое особое назначение, которое лично я получил от Христа. Итак, Аристотель говорит то глубже об этом. При всем другом, особое удивление в Павле то, что, будучи поставлен в большую необходимость хвалить себя, достигает двойной цели. То есть и себя хвалит, и вместе такой похвалой самого себе не делает обременительных других. Трудного и требует большого благоразумия, и соблюсти скромность, искать о себе нечто великое. И смотрите, каким величием делает он это. А, смотрите вы на лица, обратившие их, кого привестили, те, кто привестили коринфских христиан, он не ставит на них своего слова, но приходит и к тем, кого он обличает, кто были обличены. Так поступает он всегда, обличает не только виновного заблуждения, но и тех, кто вошел в это же заблуждение. И вот он, и здесь говорит он, посмотрите, к чему вы смотрите на лица? Потому что род человеческий очень легко падает в обман. Смысл слова такой, неужели вы судите по наружности, по плотским потерянным отношениям? Что здесь по наружности? Если кто богат, если кто величает, если кого окружают многие ласкатели, если кто хвалит себя, ищет пустой славы, если кто лицемерно доказывается добродетельным и не имеет себе добродетели, то и у вас и велик, достойный внимания. Апостол не хочет вдруг показать себя строгим, но мало-помалу возвышает и усиливает речь. Посмотри, как от себя сказано им делается особенно чувствительным и многознаменательным. Ибо от себя означает, что не ожидает узнать от нас, то есть от нашего ему выговора. То пусть посудит о себе сам, что как он Христос, так и мы. И так показано, что здесь мы все равны, то есть мы все от Христа. И посмотри, да, что как ты судишь по другому человеку. Выходит, ты сам такой. И смысл очень интересный. Как известно, мы в других людях больше всего обличаем те недостатки, какие, которые виновны сами. Так? Апостол говорит, вы как смотрите на меня? А вы подумайте, а вы сами не такие ли случайно? Я-то не такой, а вы-то. Понимаете, да? Если вы везде там видите предвзятость, лицемерие, коварство, может, все-таки у вас что-то такое есть, намекает апостол Павел, да? Вот на самом деле это очень точное явление, которое здесь замечает апостол. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал мне к свиданию, а к нерасстройству, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажешь, что устрашаешь только посланиями. Апостол говорит, да, что я могу проявить власть больше, чем вам кажется. Вы можете в этом убедиться своим опытом, да, на школе. Я не постыжусь. А во-первых, я не скажу чистую правду, нет, то есть за неправду нельзя будет стыдиться. Я сделал очень много, это апостол Павел, да? И мне стыдиться нечего. Но более того, я и властью своей не постыжусь. Мама, вы просто недооцените того могущества, которое вы мне спаситель, говорит апостол Павел. Можете попробовать, хотите? Экспериментнуть. Да, вот студента ради. Но он говорит, я не хочу это делать, потому что мне власть дана на созидание, не разрушение. Что значит мне на созидание? То есть я не хочу, чтобы при помощи этой власти вы начали, то есть церковь разрушалась. Вот как вот, когда Моисей попросил Бога о наказании, что пришло? Сразу же началось страшное поражение. 24 тысячи мгновенно умерло. И Моисей стал между мертвыми живыми, Аарон не стал между мертвыми живыми по требованию Моисея. Вот, и здесь Павел говорит, это можно было так сделать. Но я не хочу эту власть передать, потому что я хочу, мне Господь дал эту власть, чтобы строить церковь, а не то, чтобы церковь разрушалась таким образом. Но при этом не думай, что я не постыжусь, а означает, что я не постесняюсь иметь власть, а просто говорю. Потому что власть иметь не грех. Понятно? сейчас мой грех ее не применять. Надо, говорит, будет, говорит, апостол, применю. И мало вам не покажется. Да, это что? Согласитесь, что власть апостола побольше, чем у генсека будет. Итак, так как некто говорит в послании, он строг и силен, а в личном присутствии слаб и речи незначительна, так, такой пусть знает, что каковы мы по словах и посланиях заучены, таковы и на деле лично. Здесь апостол говорит так, что многие утверждают, что да, у него послание тяжело, а в личном придет, у него вроде мягенький такой, да, все жалеет. Поэтому он на самом деле такой, это просто притворяется. Вот, но иногда приходится убеждаться, что это не так. Я, кстати, в нашем приходе немножко это тоже знаю, да? Кажется, что жалеешь людей, вот потом они думают, что на самом деле никакой власти нет. Но сильно удивляются, когда власть не получает. Вот, вот наши. Но это на самом деле так было, есть и будет. Просто христианин не должен бравировать власть, но должен уметь ее проявить, когда необходимо. Причем заметьте, что не обязан заранее предупреждать и так далее. Когда уже есть необходимость, должен просто действовать по власти Божией. А у рядового христианина есть власть на жизнь? Нет. Господь там не вручил такой, да. Есть, конечно же, да. Итак, и здесь говорит апостол, мы в состоянии обнаружить величие апостольского достоинства и показать, что дела соответствуют Писаниям. То есть мы сильны, и причем мы можем это проявить и на деле, как добавляет Феофан Сворник, мощное и отрезвляющее слово. Хотите попробовать? Попробуйте. Действительно, это такая штука, здесь в себя резко приводит, да, так отрезвляет клеветников. Мы же не безмерное будем хвастаться, но по мере нормы, которую назначил нам Бог, который отмерил нам Бог мерой, дойти до вас. А, ведь никак не доходящий до вас, мы растягиваем себя самих, но видите, как мы достигли для вас в Евангелии Христа. И апостол говорит, как мы, чем будем хвастаться? Будем хвастаться не безмерно, а так, на той мере, которую нам дал Господь. То есть апостол Павел, норма какая? Сначала сделать, потом похвалиться. У его оппонентов была какая норма? Сначала похвалиться, потом уже не делать. Знаете, такая штучка есть, да? Есть люди, которые громче всего кричат об возможных будущих делах. Вот, а належит на что сделать? Сначала сделать, а потом уже этим хвалиться. В общем, я по себе, знаешь, когда хвастаешься будущими делами, они обычно проваливаются. Вот, а если ты хвастаешься делами, которые ты сделал во славу Божию раньше, то обычно Господь, а если ему славу дашь, он за это воздает. Если ты ему славу дашь, если себе дашь славу, то Господь тебя накажет. Итак, поэтому, говорит апостол, мы получили, мы не осмеливаемся выставлять или сравнивать себя с самими, с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют сами собой и сравнивают себя сами с собой безумно. А мы не без меры будем хвалиться будем по мере дела, которое назначил нам Бог в ту меру, чтобы достигнуть и до вас. А что делали лжеучителя? Они говорили там, да? Вот мы-то считаем, мы-то такие хорошие. Почему такие хорошие? Потому что у нас такая мера. Знаете, некоторые говорят, у каждого свое правило добра и зла. Вот так поступали коринфские лжеучителя. Они говорили так, мы считаем это правильным, мы этой норме соответствуем. Вот знаете, люди говорят, а я для себя считаю, что хорошо, что плохо. Вот это и есть безумная мера, когда человек сам себя измеряет собственной же меркой. Что это безумие, сумасшествие. Поэтому говорят, мы себя не сравниваем с ними. А Феофан добавляет так. Противники его на словах только про себя хвалили, не имеет дел. Как строится такое самохвальство? Они сами себя собой измеряли и сами себя к себе прикладывали. Казалось, сами себе достойны похвалы. То что понятно, да? Как думают, вот у меня такие планы, у меня такие таланты, я такой хороший, поэтому меня уже можно хвалить за одни идеи. Нет ничего дивного, что не обладали какими-то совершенствами, могли делать дела похвальные и желать, и планы иметь на то, чтобы делать какие-то дела, но еще ничего не сделали, а все себе у них в голове было. Ну, так вот, они меряли себя, сами себя своей привычной меркой, не входили в круг мечтаний, построенных воображением, и видят себя великими, величаются и высоко о себе говорят. Очевидно, что поступая так, они не знают, что делать. Такая оценка всех тщеславных. Тщеславные самохвалы не без совершенств бывают, только трудиться не хотят. То есть у человека тщеславный, он может быть и готов что-то сделать, но лучше про это рассказать. А трудиться не обязательно. Вот. А поэтому Самохвал величается, считайте, план у него светлый, считайте их уже исполненный, он уже величается, дела, а где уже приступить день от дня откладывает, а несколько совсем отбрасывает это дело. Главное похвастаться, а уже делать можно не делать. Видим таких людей, да? Наверняка, да, человек говорит, похвастаться, я сделаю, сделаю, а где? А, дела, работа, да, и так далее, вот. А того из себя почти выходит, что он лишь трубит про себя, а на деле же это ни с чем. Таковы были противники святого Павла. Церковь Коринфская была устроена трудами апостола Павла. Они пришли поговорить с тем и с другим. Может быть, и впечатление какое-то произвели. Ну и ну трубить. Наша область, мы сделали. Мы же тем, как ничего не сделали. Хотя бы и могли, может быть, и сделать. И хотели в плавной мере. Но пойти на свежее место потрудиться не достало сердца. Поэтому и ограничились тем, что они хвалились чужими делами. Понимаете, да? Вот, кстати, и сейчас бывает такое, там, на самом деле, реально, миссионерство у нас, вот сейчас, я скажу, как миссионер профессиональный, миссионерство у нас называется часто то, что миссией не является. Вот, часто говорят, вот там, великий миссионер, он ведет там военно-патриотический кружок. Это разве миссия? Это военно-патриотический кружок, точка. Он называет Христа, понимаете? Он занимается военно-патриотическим образованием. Неплохо, но это не миссия. Или приезжает человек, собирает православных и говорит, рассказывает им лекцию о православии. Это миссия? Нет, это не миссия. Это катехизация в лучшем случае, понимаете? Миссионеры тогда приехали туда, где тебя, где нет христиан, да? Я приехал к нехристианской аудитории. Вот пошел в мечеть попроповедовал, вот это вот миссия. Вот пошел в секту попроповедовать, вот это вот миссия, понимаете? Пошел вот на улицу попроповедовать, вот это вот миссия, понимаете? А вот ходить там в Липоватон попроповедовать, это не миссия. То, что я вам сейчас рассказываю, это не миссия, понимаете? Это раз духовное образование называется, но как не миссия, согласитесь. Так? А как это назвать иначе? Послушайте, мы тайны Божьи с ним не открываем, но о Суде Божьем мы говорим. Есть вещи, которые должны говорить на улице, а есть вещи, которые должны открывать верно. Поэтому, когда мы на улице, вот наши мечты, когда в мечетях, на улицах, в сектах, там, да, а вот это и есть миссия, но это в тот самый, о чем говорит апостол. А не так, когда мы съездили лекции почитали и все. Человек читает цикл лекций, он не миссионер никаким образом. Ясно? Он может миссионерно читать цикл лекций в воинствующей христианской аудитории. Вот тогда он миссионер. Вот если он там пойдет читать лекции где-нибудь там в Санкт-Петербургском университете государственном после известного события, он будет миссионером. Апостол Бог послал, а простых людей как, может быть, направление имеет? Апостол Бог послал напрямую, сказал, идите, проповедуйте, а люди простите. Кого посылают, священники идут. У нас все миссионеры посылают священникам. Так ведь миссионеры? Вот. В общем, наши миссионеры, вот нормальные миссионеры, они все, кто проповедуют в мечетях и так далее. И на улицах. Не бьют, когда? Нет. Да. Итак, поэтому мы расширяем себя только в той мере, какой нам Господь дал, говорит дальше апостол, да? Мы говорим, мы хвалимся, но чем? Бог нам дал проповедовать в таких-то церквах, так? Мы этим и хвалимся, например, да? Вот я чем могу похвалиться? Возьмем пример апостола, да? Я могу похвалиться проповедью в Бишкеке, на Иссык-Куле, проповедью в Ижевске, Татарстане, Архангельске, Северодвинске, в Апатитах, ну, в Твери немножко, в Калуге, в этом, в Кемере и в Шаймашехе. Все, больше всех, поэтому нечего. Понимаете, я не могу сказать, что я обратил планету. Вот есть некие места, где я действительно проповедую, понимаете? Вот это реальное место, где я проповедую не христианам, понимаете? Вот, опять же, повторяю, если я скажу, я проповедую, обошел весь мир, я буду себя раздувать, чего говорит апостол, да? Если я свои планы начну рассказывать так, как будто бы я их уже сделал, я начну себя раздувать, понимаете, да? Вот в этом отношении. Вот это то самое, о чем говорит апостол. Мы хвалимся по мере, которую дал нам Господь. Почему как дал нам Господь? Почему отмерил Господь? Потому что миссионер любой практически знает, что его дело, это дело, которое ему отмеряется Богом. Так ведь? Наши миссионеры, думаю, подтвердят, что бывает то, что ты проповедуешь, что там как осенка в горах, вот там сказки слов, и человек обращается. Действительно, это дело меры Господа. Миссионер случайно никуда не опаздывает, он раньше не приходит случайно, все происходит по воле Бога. Потому что по мере Бога он и действует. Понятно? Вот именно поэтому говорит апостол Павел здесь. Поэтому говорится, что мы будем хвастаться по мере нормы, которую отмерил нам Бог мерой, чтобы дойти до вас. Ибо мы не растягиваем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли до вас только Сыном Христом. То есть апостол говорит, нам не надо хвастаться, что мы до вас дошли. Мы действительно до вас дошли с Евангелием. Мы первым основали вас церковь, говорит апостол. И вот, ибо мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш. Здесь апостол говорит, да? Же апостолы хвалятся чужими делами. Другие обратили, другие вывели из язычества. Они пришли, поговорили, уже все, свои. Вот, бывает такое явление, там, да, на самом деле, когда там человек один обратил, а другой начинает его к себе переманивать, там, да. Он плохой священник, это на самом деле хороший священник и так далее. Вот это, конечно, такое лжеапостольское дело. Вот, а здесь, вот когда человек там уже сам обратился к Христу, обратил его через какого-то там, епископа, да, священника и так далее, апостола, то тут же апостол может сказать, вот да, это наше дело, наш плод. Плод наших рук. Вот. Здесь особенно вина, конечно, тех лжеапостолов, то, что они чужое воруют. Они присваивают себе духовное воровство, хвастаются чужим. Вот, и бесчестно, и не угодно создать совершенно. Поэтому, миссионеры, имейте в виду, Виктор, а если вы обратите пару городов, не смейте хвастаться, что вы другие города обратили, понятно? Вот сколько городов вы не обратили лично, вот только ваши, эти города и ваши, понятно? Вот, а не так, чтобы хвастаться за другие города. Не хвалитесь чужими делами никогда, это вас заповедь апостола Павла. Иначе Господь не благоволит вам. Итак, и говорит апостол, мы надеемся, что у вас мы будем преизобиловать у вас. Что значит преизобиловать вас? То есть у вас, мы надеемся, что у вас будем расширять нашу деятельность, и у вас все больше и больше наш плод будет проявляться. Так? То есть и ваша церковь будет расцветать при нашем помощи, говорит апостол. И ваша вера, она будет возвеличиваться по вашей норме. И чтобы наш удел становился все больше и больше. То есть та церковь, которую я посадил, чтобы она разрасталась все больше и больше. Как и апостол, собственно, его слова исполнились. И Латская церковь сейчас одна из самых сильных церквей православного мира. Элладская, которая основала апостол Павел. Она до сих пор уже 2000 лет существует и придерживается благовестия апостола Павла до сих пор. Итак, вот поэтому говорится, что мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся, что создание веры вашей с избытком увеличится у вас удел ваш. Так, чтобы и далее вас пропадет Евангелие, а не хвалится готовыми к чужому деле. И апостол говорит, мы надеемся, что мы вами не ограничимся, говорит апостол, да? Мы надеемся, что мы пойдем дальше и будем пропадать Евангелие дальше. Нормальный миссионер должен сделать как? Вот создала община там, да? Люди узнали Слово Божие, крестились, создали приход, началась Евхаристия. Он говорит, ну хорошо, мы пойдем дальше. Он идет, создает новую общину, чтобы таким образом увеличился его удел. Чтобы все больше и больше людей прославляли всемогущего Бога его руками. И они хвалимся не в чужой норме, мы на готовое хвалимся. Мы не приходим на готовенькое и никогда чужим не хвалимся. Это очень важный принцип, который мы должны христиане сами себе, миссионеры, держать. Потому что, говорит апостол, хвалящийся хвалить о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Здесь апостол Павел ссылается на слова пророка Иеремии, хвалящийся о Господе хвалится. Когда вырастет и утвердится вера среди вас, то справедливо возвеличен будем и мы через вас. То есть понятно, когда увеличивается вера апостолов, так, то и мы тоже, принявшие апостольскую веру, возвеличиваемся. Вот, например, когда увеличивается там приход в храм апостола Фомы, и настоятели, да, награду Господь дает, да, за то, что приход апостола Фомы увеличился. Если приход разбегается, настоятель Господь дает по голове, да, если приход разбегается, понимаете, да? Вот, это все напрямую связано совершенно. И награда в небесах прямо от этого зависит, на самом деле. Вот, поэтому апостол напоминает то, что нужно хвалиться Богом. И здесь говорит дальше Феофан, толкует эти слова. Не только на это надеемся, но и что от вас произойдет дальше, и пойдем дальше, и там утвердим веру. Не в чужой входя в труд, а вновь насаждая веру, не на готово приходя, а сами заготовляя душу к принятию на наслаждение Евангелия. Несмотря, впрочем, на то, что я так говорю, не думайте, что я что-нибудь себе приписываю. Я помню пророческую заповедь, хвалящийся Господа хвалится. Не себя хвалю, а Божьи силы, Божий дар прославляю. Ибо то, чтобы мне ходить проповедь среди язычников, есть Божье определение. И то, чтобы до вас дойти, есть плод его свидетельной силы. И то, что если дальше пойду, от него же будет. И то, чтобы хвалиться, говорит, дается мне от Бога. Не сами собой величаемся, но хвалимся божественными дарами. Болеет блажен всегда и свет. Поэтому хвастаться можно и нужно. Ну, Господи. Понятно? Напоминаю вам, что христианин может быть страшным хвастуном. И этому говорит Бог, если он хвастается Богом. Мы хвастаемся чем попало, но не Богом. А зря. Вот у нас все на работе знают, что мы христиане. Им, надеюсь, стыдно стало, что они не христиане. Ну и чтобы им они стыдились, они чувствовали свой позор, что они до сих пор еще не христиане. Вот. Когда во время поста что нужно говорить? А ты что, не постишься, что ли? А ты что, на литургии не был? А ты что, не крещеный, что ли? Нехрест, что ли? Как тебе не стыдно? А ты мусульманин? И тебе не стыдно быть мусульманином вообще? Понимаете, да? А ты что, язычник, что ли? Ты же бесом кланяешься, ты что, дурной, что ли? Бог тебя зовет, а ты что? Какой-то сам плохой, что ли, что ли, тебе бесом кланяется? Богу надо кланяться, понимаете? Вот такой подход должен быть. Так что хвалящийся, а Господь дохвалится, сказал апостол. Но при этом добавляет он. Не хвалящий себя искусен есть, но тот, кого Бог восхваляет. Феофан добавляет. Только такая похвала есть настоящая похвала, прочная, неувядающая. Ибо кто есть хвалящийся Господь? Тот говорит, кто в этой чувствует. Господь для меня все, ни на кого не надеюсь, ни на что не опираюсь. Он один, моя надежда и мое утверждение. Потому что не делаю, велико ли оно или мало, верю, что Господь делает то через меня. Его тут мудрость, его сила. Так верую, так исповедую и перед всеми то возвещаю. Если по поводу чего не сделан мной тень, похвалы подвижут на меня, может так угодно, и это его дело. Давай делать мне дела и помогай сделать их. Он меня выставляет перед другими. И поскольку через то воздвигает их похвалу на мне, то это то же, что как бы он сам меня похвалил. Бог восхваляет, делая похвальные дела, давая делать похвальные дела. Интересно, правда, да? Бог восхваляет, давая делать похвальные дела. Понятно? Это хвала Бога. Только тот, кто в таком порядке живет и действует, есть искусный делатель. А не тот, кто сам себя хвалит. По поводу ли сделанного или по поводу ли преднамеренного. И Дауд добавляет. Видишь ли, с каким смирением, говорит он. А если с подозрением речи начинает говорить о себе несколько высоко, не удивляйся. И мы всем видим благоразумие Павла. Если бы ты всегда говорил сам о себе со смирением, то так бы не устрашил уже апостолов. Не освободил бы учеников своих до заблуждения. Ибо кто не вовремя скромен, тот причиняет вред. Понятно? Кто не вовремя склонен, тот причиняет вред. И напротив, кто вовремя говорит о себе нечто удивительное, тот приносит пользу. Так поступил и Павел. Ибо немалая была опасность, если бы ученики поверили какому-нибудь дурному слуху о Павле. Не потому, что Павел сказал славу людей. Ибо если бы сказал всего, то в великих дивных событиях, случившихся с ним за 14 лет, не стал бы молчать столь долгое время. Если же в крайней нужде медлит и неохотно говорит о всем, то явно, что никогда бы не сказал всего, если бы не был к этому вынужден. Добавляю здесь того. Итак, мы с вами увидели, как апостол начинает отставить свободское достоинство, как он жестко обличает тех самохвалов, которые хвалят себя за чужое. Но при этом он обличает и тех людей, которые разрешают себе верить в ложь. Понятно? Не верьте клеветникам, не слушайте клеветников. Учитесь, старайтесь ценить те дары, которые Господь дает вам, чтобы таким образом получить награду от Господа. И учитесь хвастаться. Что могу пожелать? Учитесь хвастаться, чтобы Господь хвалил вас, давая вам возможность сделать достойные похвалы дела. И милосердный Господь да поможет нам всем.